до состояния осмысленного, она бросила меня с сожалением или нет, как немногие из матерей. За какими миражами или реальными категориями счастья, благополучия гналась она? От каких мнимых реальных страхов, опасностей и тягот бежала? Что нашла и от чего отказалась? Что потеряла, вырастив свою плоть в отдалении от себя? Она жила своей жизнью, я понимаю, я многое понимаю. Я был каким-то компонентом ее дней, который невозможно совсем выбросить, забыть. Но почему, когда рядом со мной появилась другая женщина, чужая женщина рядом с ее чужим сыном, она сразу возненавидела ее активно и прочно? Я женился, не уведомив ее, но сказать-то требовалось. Она примчалась в тот же вечер, как встревоженная и пожилая птица. Они с Лидой сидели друг против друга, и на материнском, как всегда, точно из косметического салона лице, все резче выступали морщины, и мне чудилось, что черные блестящие волосы ее седеют и теряют парикмахерскую ухоженность, а подбородочек Лиды все выдвигался, и в комнате рушились торосы, гудели пурги. Арктический мороз был в комнате, и среди этого мороза непрекаянно мотался я, тоже сокровище, которое не могут поделить эти две женщины. Я пошел на кухню, чтобы поставить чайник. Кран завыл дурным голосом, крышка чайника упала на пол. И вдруг я подумал: эх, не душа, а пустыня, выжженная напалмом, что в сущности обе они там, в комнате, мне чужие. И еще я подумал: бабы. И даже что-то этакое мужское шевельнулось в моей душе. Галифе, сапоги, подрагивающая походка самца. «О, Боже! Проводи меня», — сказала мать. «Я пошел. Заходить к тебе я не буду. Звони мне на работу в конце каждого месяца. Приходи за деньгами», — сказала на улице мать. «Хорошо», — согласился я. «А с этой ты долго не проживешь», — сказала мать. «Ну почему?» — возразил я. «Физдепит много», — сказала мать, и голос ее был груб, и в нем не имелось жалости. «Слова какие! В ресторане, что ли, так говорят?» «Я в закрытой точке работаю», — обиделась мать. «Сквозь нее этих физдепиточек много проходит». «Да брось ты», — вяло сказал я. Я еще не знал тогда, что столь активная ненависть матери еще сослужит мне службу. Да что мы вообще-то можем знать наперед? Я шел от метро Преображенская обратно. Была зима, падал снег, светили фонари. Узкие переулки Преображенки были уютны, шумели трамваи, падал и падал снег. В снеге этом была какая-то высветленность, ясная насмешка над суетой нашего бытия. Женитьбы, жилье, прописки, фиктивные браки, закрытые точки, физдепиточки. О, Боже! И что впереди? Что впереди? Рождаемся, как бессмысленные комки плоти, и живем, живем, не зная даже, что ждет нас за ближайшим углом. И наша единственная и неповторимая уходит на что? Ну, оглянитесь, прохожие, на что уходит наша единственная неповторимая? Сколько в нашей жизни звездных минут, когда мы знаем миг безошибочной истины? А ведь каждая минута наша, каждая секунда неповторима. Судьба обращается с нами, как циничный анекдотчик, и даже костер, на который взошел Джордано Бруно, для нас не горит. А может, надо знать, что каждый Бруно сам находит свой собственный костер, и никто за тебя, дорогой товарищ, его не подготовит для тебя, и ты сгинешь без свету, памяти, пламени. Выйди в ночной нормальный снегопад декабря на улице нормального города. Вернись в свой дом и посмотри на жилье, на приобретенные ценности другими глазами. Где твой костер? Кто ты? И мелкое, гадкое, радостное предвидение пользы от того, что твоя мать возненавидела твою жену. Тление обыденки. Я вернулся из своей первой научной экспедиции в институт и, конечно, сразу пошел к КС. В конце концов, именно он был моим научным руководителем, и именно он оставил меня в НИСИ, научно-исследовательском секторе. Был час занятий, в коридорах пусто, лишь запах сигарет и запах схлынувшей толчии. Я издали увидел, что дверь в кабинет КС приоткрыта. Там горел свет, и я вздохнул с облегчением. Поймать КС для душевной беседы, то есть с глазу на глаз, было затруднительно. КС сидел за столом и читал. Читал он странно, вздернув очки на лоб и далеко откинув массивную голову. Горела настольная лампа. В этом крыле институтского здания всегда было темно. «Рыбу привезли?» — спросил КС, едва я приоткрыл дверь и ступил на порог. «Какую рыбу?» — ошалело спросил я. «Садитесь, Возмещев». КС положил книгу на стол и подождал, пока я усядусь. Он смотрел на меня, и глаза его были, как две тусклые голубоватые лампочки, затянутые паутиной склеротических жилок. Эти лампочки слабо светили в обширном подвале мудрости и житейского опыта КС. «Вы приехали из краев, где есть лучшая в мире рыба, осенний вяленый чир, осенний омуль слабого сёмужного посола». КС пожевал губами. «Я, знаете, едал в Париже, едал в былые времена и в Москве. Лучше рыбы, чем в тех местах, где вы были, не было и не может быть. А вы не могли доставить удовольствие старику». Я хочу еще поехать туда,